я знаю, что было сколько там, пятеро сестер и братьев. Моя мама, Володя, Лазарь, Сёма и Роза, так сказать. Я их всех знал. С Маграчёвым почти никого не осталось, ведь его единственного жена Мира Осиповна, она умерла от рака. Очень тяжело умирала. Они жили сначала в Ленинграде, на улице Майорова, а потом они жили где-то на Московской. Московский проспект переехали. Я знаю, что он очень уважал свою супругу. Она была очень милая, такая пухленькая, невысокая роста женщина. Хорошая хозяйка. Да, отличная хозяйка, жена. Там было, проблем не было никаких. У него был единственный сын, Володя. И он не был женат. У него... И он на даче где-то его сбила машина, и он погиб.